Все инстинкты древних проснулись в Конане. Он обвел возницу суровым взглядом и почувствовал, что от него исходит грозная аура могущества. Так шелест травы в безветренный день оповещает о приближении змеи. «Поздравляю тебя, Ксальтотун!» — воскликнул Тараск. «Вот король Аквилонии! Оказывается, он не погиб под обвалом!» «Я знаю об этом», — ответил маг, не поясняя, впрочем, откуда он это знает. «Что ты собираешься с ним сделать?» «Вызову лучников, чтобы они расстреляли его», — ответил немедиец. «Живой он слишком опасен для нас». «Даже собака может на что-нибудь сгодиться», — сказал Ксальтотун. «Возьмите его живым». Конан хрипло рассмеялся. «Подойди и попробуй», — сказал он с вызовом. «Если бы мои ноги не предали меня, я срубил бы тебя с этой колесницы, как дровосек деревце. Но никогда вам не взять меня живым, будьте вы прокляты». «Боюсь, что он говорит правду», — вздохнул Тараск. «Это же варвар, он полон безумной дикости, как раненый тигр. Позволь позвать лучников». «Смотри и учись», — сказал Ксальтотун. Его рука утонула в складках одежды и вынырнула, держа блестящий шар. Шар полетел в Конана. Кимериец молниеносно отразил его мечом, но тут раздался взрыв, плеснуло пламя, и Конан без сознания упал на землю. «Мертв?» — сказал Тараск скорее утвердительно. «Нет, он без чувств. В себя придет только через несколько часов. Прикажи своим людям сковать ему руки и ноги и положить в мою колесницу». Тараск жестом приказал слугам подчиниться. Кряхтя от тяжести, они перенесли бесчувственного короля в колесницу. Ксальтотун накрыл тело шелковым плащом от любопытных глаз, потом взялся за вожжи. «Я направляюсь в Бельверу», — сообщил он. «Передай Амальрику, что я присоединюсь к нему в нужное время. Коль скоро Конан устранен и армия его разбита, для покорения страны достаточно копий и мечей». Проспера, который вряд ли мог собрать больше 10 тысяч, услышав известие о битве, несомненно, отступит к Таранти. «Ни Амальрику, ни Валерию, никому другому не говори о нашем пленнике. Пусть думают, что Конан погиб под скалами». Потом он перевел взгляд на гвардейцев и смотрел так долго, что один из них начал корчиться под этим взглядом. «Что у тебя в животе?» — спросил Ксальтотун. «Ремень, господин, с твоего позволения», — пробормотал тот. «Ты лжешь!» — смех Ксальтотуна был безжалостен, как острие меча. «Это ядовитая змея! Дурак, ты подпоясался гадюкой!» Гвардеец посмотрел на свой живот удивленно расширенными глазами и с ужасом увидел, что пряжка ремня поднимается к его лицу. На ней была змеиная голова. Он увидел злобные глаза и текущие ядом зубы, услышал шипение и почувствовал холодные прикосновения твари. Испуганно вскрикнув, он нанес удар ладонью и почувствовал, как змеиные зубы погрузились в нее, потом замер и рухнул, как бревно. Тараск равнодушно поглядел на него. Он видел только кожаный ремень, пряжка которого своими двумя застежками впилась в ладонь гвардейца. Ксальтотун перевел свой убийственный взгляд на королевского оруженосца, который стал серым и задрожал, но вступился Тараск. «Нет, этому мы можем доверять. Смотри же, чтобы все наши сегодняшние дела остались в тайне. Если я понадоблюсь, пусть Альтаро, слуга Ороста, вызовет меня способом, который я его научил. Я буду в Бельверусе в твоем дворце». Тараск поднял руку в прощальном жесте. Когда он смотрел вслед уехавшему магу, безобразная гримаса исказила его лицо. «Почему он пощадил кимерийца?» — прошептал перепуганный оруженосец. «Сам удивляюсь», — сказал Тараск. Глухие отголоски битвы и погони замерли где-то далеко за отъехавшей колесницей. Заходящее солнце охватило скалы алым пламенем, и повозка скрылась в огромных темно-красных тенях, встающих на востоке. «Из какой преисподней ты выполз?» О своем длинном путешествии в колеснице Ксальтотуна Конан не знал. Он лежал как мертвый, когда бронзовые колеса гремели по камням горных дорог, поднимали высокие травы зеленеющих долин, и, наконец, когда повозка уже съехала с предгорий, ритмично застучала по широкой белой дороге, которая через щедрые поля велась до самых стен Бельверуса.